Часть вторая. Глава восьмая. У меня много аспектов. 47, если быть точным. И Арно присоединился к нам последним. Обычно я не нуждаюсь во всех. На самом деле воображать больше 4 или 5 за раз утомительно, и я не могу делать это долго. Такое ограничение — еще одна вещь, которая заставляет моих психологов пускать слюни. Псих, который считает более утомительным создавать свой фантастический мир, чем жить в реальном. Время от времени попадается работа, которая требует дополнительных усилий, и мне нужно внимание большого количества аспектов. Вот почему я обустроил белую комнату. Пустые стены, пол и потолок, выкрашенные в одинаково матово-белый цвет. Гладкие прохладные поверхности без изъянов, не считая ламп в потолке. Звуконепроницаемое и спокойное помещение, в котором ничто не отвлекало. Не на чем было сосредоточиться, кроме десятков воображаемых людей, которые ввалились толпой через двойные двери. Я никогда не выбирал сознательно, как будет выглядеть тот или иной аспект. Но, кажется, во мне всегда жило стремление к разнообразию. Луа, самоанец, был мускулистым парнем с широкой улыбкой. Он носил крепкие брюки карго и куртку с множеством карманов, как и положено выживальщику. Нашим хирургом и полевым медиком была кореянка Ми Вон, экспертом-криминалистом чернокожая Нгози, ростом 6 футов 4 дюйма. А еще, к примеру, был Флип, невысокий, белокожий, полный и часто с виду усталый. И так далее и тому подобное. Они присоединялись ко мне постепенно, когда я брал новые дела, и мне приходилось учиться какому-то новому навыку, набивая без того переполненный мозг все более разнообразными умениями. Аспекты вели себя как настоящие люди, болтая на разных языках. Одри выглядела растрепанной, она явно дремала. Клайв и Оуэн были в костюмах для гольфа, и Клайв нес на плече клюшку. Я и не подозревал, что Оуэн наконец-то заставил его заняться спортом. Кальяни, одетая в ярко-красное с золотом шелковое сари, закатила глаза, когда Джесси снова назвал ее Ахмед. Но я видел, что он к ней привязался. Трудно было не любить Кальяни. «Мистер Стив», — сказала она, — «как прошло свидание? Надеюсь, весело?» «Это был шаг вперед», — сказал я, оглядывая комнату. «Ты не видела Армандо?» «О, мистер Стив», — миниатюрная индианка взяла меня за руку. «Некоторые из нас пытались заставить его спуститься вниз. Он отказался. Говорит, что объявил голодовку, пока ему не вернут трон». Я поморщился. Дела у Армандо шли все хуже. Айви пристально посмотрела на меня. «Мистер Стив», — сказала Кальяни, — «вам следует пригласить к нам моего мужа Рахула». «Я уже объяснял тебе, Кальяни. Твой муж не один из моих аспектов». «Но Рахул очень полезен», — настаивала Кальяни. «Он фотограф, а так как от Армандо в последнее время мало толку...» «Я подумаю об этом», — сказал я, что, казалось, успокоило ее. Кальяни была новенькой и еще не знала, как все устроено. Я не мог создавать новые аспекты по собственной воле, и хотя многие из них рассказывали о своих жизнях, семьях, друзьях и хобби, я ничего этого на самом деле не видел. Вот и славно. Отслеживать 47 галлюцинаций достаточно сложно. Если бы мне пришлось представить себе их родственников, я бы просто помешался. Тобиас откашлялся, пытаясь привлечь всеобщее внимание. Но перед болтливой ордой моих воображаемых сущностей это не принесло никакой пользы. Они были слишком взбудоражены тем, что наконец-то собрались все вместе. И потому Джейси вытащил пистолет и выстрелил в воздух. В комнате сразу же воцарилась тишина. А затем ее наполнили звуки ворчания и жалоб аспектов, потиравших уши. Тобиас отступил в сторону от небольшой струйки пыли, которая плавно сыпалась сверху. Я одарил Джейси сердитым взглядом. «Ты понимаешь, гений, что теперь мне придется представлять дыру в потолке каждый раз, когда мы сюда приходим?» Джейси слегка пожал плечами, убирая оружие в кобуру. Ему, по крайней мере, хватило приличия выглядеть смущенным. Тобиас похлопал меня по руке. «Я залатаю дыру», — сказал он и повернулся к притихшей толпе. «Украли труп. Нас наняли, чтобы вернуть его». Айви ходила среди коллег, выдавая листы бумаги. «Подробности вы найдете здесь», — продолжал Тобиас. Хотя все они знали, чем я занимаюсь, иногда соблюдение ритуала по передаче информации шло нам на пользу. Важно понять, что на кону жизни, возможно, много жизней. Нам нужен план, и быстро, за дело. Айви закончила и протянула мне последнюю пачку. «Я уже знаю подробности», — сказал я. «Твои бумаги отличаются», — возразила Айви. «Здесь все, что тебе известно о конкурентах И-3». Я просмотрел сведения и удивился тому, как их много. По дороге домой я размышлял над тем, что рассказал мне Йол, и не читал его инструкции. Только отметил наименование трех компаний, которые, по моему мнению, скорее всего, и украли труп Паноса. Кажется, сведения о каждой из них уже хранились в каком-то дальнем уголке моего разума. Я в задумчивости пролистал страницы. Мне не доводилось изучать биотехнологические компании с тех пор, как Игнасио покинул нас. Я предполагал, что подобные знания ушли вместе с ним. «Спасибо», — поблагодарил я Айви. «Не за что». Мои аспекты разошлись по белой комнате, и каждый принялся за дело по-своему. Кальяни села на пол у стены и достала ярко-красный маркер. Дилан ходил туда-сюда. Луа бочком приблизился к кому-то, кто был ближе всех, и завел разговор. Большинство записывало свои идеи, используя стены в качестве белых досок. Кто-то рисовал, кто-то фиксировал идеи в линейной последовательности, кто-то продолжал писать и вычеркивать написанное. Я перечитал страницы, выданные Айви, чтобы освежить память. Затем углубился в материалы Йола. В них входил отчет коронера с фотографиями Паноса, который действительно выглядел очень даже мертвым. Лайза сама заполнила бланк отчета. Как ни печально, мне наверняка придется ее навестить. Закончив читать, я прошелся по комнате в сопровождении Тобиаса, рассматривая труды каждого аспекта. Некоторые сосредоточились на том, играет ли с нами Йол, другие, как Айви, экстраполировали то, что мы знали о Паносе, пытаясь решить, где, по их мнению, он, скорее всего, спрятал ключ к расшифровке данных. Третьи работали над проблемой вируса. Сделав один круг по комнате, я прислонился к стене и взял самую большую стопку бумаг из тех, которые дал мне Йол. Записи взаимодействия Паноса с сетью и электронной почтой за последние несколько месяцев. Она была толстой. Но на этот раз я не беспокоился о том, чтобы обращать осознанное внимание на то, что читаю. Я просто хотел быстро просмотреть сведения, чтобы сбросить их в мой мозг, а потом пусть аспекты разбираются. На это ушло больше часа. К тому времени, когда я встал и начал разминать затекшие мышцы, большая часть белого пространства в комнате была заполнена теориями, идеями и, в случае Маринды, большими цветочными узорами и впечатляюще подробным изображением дракона. Я сцепил руки за спиной и сделал еще один круг по комнате, подбодрил тех, кто заскучал, задал вопрос о написанном, прервал несколько споров. После обхода я увидел Одри, которая писала свои заметки в воздухе, используя палец вместо ручки. Я остановился и поднял бровь. «Вижу, ты позволяешь себе вольности». Одри пожала плечами. Она сама себя называла «женщиной с формами». У нее были длинные темные волосы и хорошенькое личико. Для эксперта по почерковедению ее собственные каракули выглядели ужасно. «На стене не осталось места». «Несомненно», — ответил я, глядя на текст, висящий в воздухе. Секунды позже посреди белой комнаты возникла стеклянная панель, отчего показалось, что Одри писала на стекле все это время. Я почувствовал, как приближается головная боль. «О, это не смешно», — заявила она, скрестив руки на груди. «Так и должно быть, Одри», — возразил я. «Правила есть правила». «Но ведь ты их придумал». «И все мы живем согласно этим правилам», — продолжил я, — «ради нашего же блага». Тут я прочитал написанное и нахмурился. «Биохимические уравнения? С каких это пор тебя интересуют такие вещи?» Она пожала плечами. «Я подумала, что кто-то должен немного изучить эту тему, и у меня было время, поскольку ты демонстративно отказываешься вообразить для меня домашнего любимца». Я коснулся пальцами стекла, просматривая ее убористые заметки. Она пыталась выяснить, каким способом Панос создал вирус. Однако в ее диаграммах были большие пробелы, разрывы, которые выглядели так, будто кто-то вырвал часть текста. То, что осталось, едва выходило за рамки элементарной химии. «Не сработает, Одри», — сказал я. «Нам такое больше не по плечу. Вот и все». «Ну разве знания не должны были где-то сохраниться?» «Нет, все исчезло». «Но «Исчезла», — твердо повторил я. «Ну и бардак же у тебя в голове. Я самый здравомыслящий в этой комнате». «В строгом смысле слова», — сказала она, — «ты тут главный псих». Проигнорировав это замечание, я присел на корточки у стекла и начал изучать записи, относящиеся к другим темам. «Ищешь закономерности в том, что Панос написал в интернете?» «Я подумала, что в его постах на форуме могут быть скрытые сообщения», — объяснила Одри. Я кивнул. Когда я занялся почерковедением и при этом создал Одри, мне пришлось немного углубиться в криптографию. Эти две дисциплины затрагивали одни и те же области, и в некоторых прочитанных мною книгах описывалась расшифровка посланий, записанных методом намеренного изменения почерка. Например, черточки в букве «Т» могли располагаться под разным углом, передавая тем самым скрытую информацию. Значит, Одри немного разбиралась в криптографии. Больше, чем любой из нас. «Это может пригодиться», — сказал я, постучав по стеклу. «Было бы полезнее», — заметила она, — «если бы я, то есть ты, действительно разбирался в криптографии. У тебя есть время, чтобы загрузить еще несколько книг?» «Ты просто хочешь чаще участвовать в расследованиях», — сказал я, вставая. «Издеваешься? Да в тебя же стреляют в каждом из них». «Только изредка». «Довольно часто. Мне, как воображаемой персоне, не очень-то приятно думать о том, что ты можешь рухнуть замертво. Ты в буквальном смысле весь мой мир, Стив О». Она выдержала паузу. Примечание. Прозвище, которое Одри выдумала для Стива, отсылает коллоквиализмом 1950-1960-х годов. Например, Дэдди О. Она выдержала паузу. «Хотя, честно говоря, мне всегда было любопытно, что случится, если ты примешь ЛСД». «Посмотрим, что можно сделать с криптографией», — сказал я, продолжая анализ его постов на форуме. «Хватит притворяться химиком». Она вздохнула, но протянула руку и начала стирать уравнение рукавом. Я отошел, достал телефон и отыскал несколько книг по криптографии. «Если продолжить ее изучать, создам ли я другой аспект?» Или Одри действительно приобретет эту способность, как она намекала? Мне казалось, что первый вариант более вероятен. Но Одри, которая в наибольшей степени осознавала сама себя, иной раз преподносила сюрпризы. Пока я перебирал электронные книги, появился Тобиас. «Докладывай». «Вы согласны, что эта технология жизнеспособна?» — сказал он. «А угроза реальна. Хотя Мивон хочет еще поразмыслить над последствиями сброса необузданных штаммов ДНК в мышцы тела. Джей Си говорит, надо бы получить независимое подтверждение того, что И-3 на карантине, и в это на самом деле вовлечены федералы. Так мы многое узнаем о том, насколько честен с нами мистер Чей». «Отличная идея. Какие у нас связи в нацбезопасности?» «Элси», — напомнил Тобиас, — «ты нашел ее кошку». «Да, кошку. Не все мои миссии связаны с террористами или судьбой мира. Некоторые гораздо проще и приземленнее. Например, найти телепортировавшуюся кошку». «Позвони ей», — рассеянно попросил я. «Посмотрим, подтвердит ли она то, что Йол сказал насчет связи с властями». Тобиас застыл рядом со мной. «Позвонить ей?» Я оторвал взгляд от экрана и покраснел. «Точно, извини. Я тут поговорил с Одри». Она всегда выводила меня из равновесия. «А, дрожайшая Одри», — сказал Тобиас. «Откровенно говоря, я думаю, что она должна быть каким-то компенсирующим фактором твоей психики, так сказать, способом выпустить пар. Гениальность часто сопровождается причудами ума. Никола Тесла питал к жемчугу предвзятое, сбивающее с толку отвращение. Он отсылал людей, которые приходили к нему в жемчугах, и говорят, что...» Я расслабился под звук голоса Тобиаса. Выбрал книгу по продвинутой криптографии. В конце концов, он вернулся к отчету о том, что определили аспекты. «Это подводит нас к следующему раунду действий», — сказал он. «Предположение Оуэна, возможно, самое важное, и Айви не сможет завершить свой психологический анализ, если мы не узнаем больше на эту тему. Рекомендуется начать с посещения семьи Паноса. Потом Нгози понадобится дополнительная информация от коронера. Наверняка туда мы пойдем следом». «Поменяем местами эти два пункта», — сказал я. «Сейчас... сколько? 3 часа ночи?» 6 утра». «Уже? удивленно переспросил я. Надо же, совсем не устал. Новая миссия и загадка, которую предстояло разгадать, придали мне бодрости. Ну, все равно, лучше в такую рань наведаться к коронеру, чем разбудить семью Паноса. Лайза начинает работать в... во сколько? В 7? 8. Значит, надо как-то убить время. Какие у нас есть зацепки по корпорациям, которые могут стоять за этим? У Джейси есть кое-какие мысли. Он хочет поговорить с тобой. Я нашел его прислонившимся к стене рядом с Айви. Джейси болтал и вообще отвлекал ее от работы. Я схватил его за плечо и оттащил в сторону. «Тобиас сказал, что у тебя есть кое-что для меня». «Наша киллерша», — сказал он. «Зен Ригби». «Да, и что?» Джейси не мог получить никакой новой информации о ней. Он знал только то, что было известно мне, и мы уже с этим разобрались. «Я тут подумал, тощий», — сказал Джейси. «Почему она появилась, когда ты был на свидании?» «Потому что ее работодатели знали, что Йол, скорее всего, пойдет ко мне». «Да, но зачем начинать слежку так рано? Смотри, у них есть тело, верно?» «Так мы предполагаем». «Следовательно, причина следить за тобой, сесть на хвост и проверить, найдешь ли ты ключ. Не было иных поводов наблюдать за тобой до прихода Йола. Они этим себя выдали, понимаешь? Надо было подождать, пока тебя вызовут в И-3». Я поразмыслил над этим минутку. Мы любили подшучивать над Джейси, но, по правде говоря, он был одним из моих самых полезных аспектов. Многие из них проводили дни в мечтах и размышлениях. Джейси не давал мне скучать. «В самом деле странно», — согласился я. «Но что это значит?» «Это значит, что у нас нет всех фактов», — сказал Джейси. «Дзен, возможно, пыталась подсунуть нам жучок в надежде, что мы отправимся в И-3 и что-нибудь узнаем». Я пристально посмотрел на него. «Смена гардероба». «Для начала сойдет», — согласился он. «Но есть масса других причин, по которым она могла оказаться там так рано. Возможно, она работает в третьей компании, которая знает, что что-то происходит с И-3, но не понимает, что именно. А может, она вообще не замешана в этом деле». «Ты в это не веришь». «Не верю», — согласился он. «Но давай не будем пороть горячку, да? Зен опасна. Я сталкивался с ней пару раз во время секретных операций. После нее оставались трупы. Иногда оперативников, а иногда просто невинных свидетелей». «Хорошо». «Тебе понадобится оружие», — продолжил Джейси. «Ты же понимаешь, если дело дойдет до конфронтации, я не смогу ее застрелить». «Из-за прошлых встреч», — сказал я, подсказывая ему выход. Мне не хотелось подталкивать его к конфронтации с собственной истинной сущностью. Вместо этого ему предлагались объяснения того, почему он, будучи моим телохранителем, не мог взаимодействовать напрямую с теми, кого мы встречали. За исключением одного раза, когда именно это и произошло. «Нет», — сказал Джейси, — «я не могу застрелить ее, потому что меня здесь нет». Я вздрогнул. «Неужели он только что...» «Джейси», — сказал я, — «для тебя это большой шаг». «Нет, я все продумал. Этот парень, Арно, он довольно умен». «Арно?» Я бросил взгляд через всю комнату на стройного лысеющего француза, который присоединился к нам последним. «Ага», — сказал Джейси, положив руку мне на плечо. «Видишь ли, у него есть теория, что мы невоображаемые друзья или какая другая хрень. Не разбираюсь я в этих ваших терминах для психов». Он сказал, ну, это было по-ботански, но смысл такой, что я настоящий, точно, просто меня тут нет. «В самом деле?» Я сам не знал, что об этом думать. «Да, да», — сказал Джейси, — «ты бы сам его послушал. Эй, зеркальный кумпол!» Арно вопросительно указал на себя и поспешил к Джейси, когда тот махнул. Джейси обнял изящного француза, как будто они были лучшими друзьями, и от этого Арно явно почувствовал себя неловко. Это немного напоминало дружбу кошки с мышкой. «Валяй! Расскажи ему!» — велел Джейси. «Рассказать о чем?» Арно говорил с мягким французским акцентом. Его слова были как масло, тающее на шкурке жареной курицы. «Ну, про свою теорию!» — сказал Джейси. «То, что ты говорил о нас!» Арно поправил очки. «Видите ли, В квантовой физике все вертится вокруг вероятностей. Есть версия, что пространственно-временные измерения бесконечны, и все, что может произойти, уже произошло. Если это так, то каждый из нас, аспектов, существовал в каком-то измерении или сфере вероятностей, как реальный человек. Любопытная мысль, не правда ли, Этьен? Примечание. Этьен. Французский эквивалент имени Стивен. «В самом деле любопытно», — согласился я. «Это...» «Значит, я настоящий!» — перебил Джейси. «Умник только что это сказал!» «Нет, нет», — поспешил уточнить Арно. «Я просто указал, что, вероятно, где-то в другом месте и времени действительно есть человек, который соответствует...» Джейси оттолкнул его и, обняв меня за плечи, заставил повернуться в сторону от Арно. «Короче, я все понял, Тощий. Мы все из других мест, так-то. А когда тебе нужна помощь, ты тянешься к нам и тащишь к себе. Ты типа физик-колдун». «Физик-колдун?» «Ага, а я не морпех. Надо как-то с этим смириться». Он помедлил. «Я межпространственный рейнджер времени». Я посмотрел на него, не в силах сдержать ухмылку. Но он был абсолютно серьезен. «Джейси», — сказал я, — «это так же нелепо, как и теория Оуэна о привидениях». «Нет», — упрямо возразил Джейси, — «вспомни Иерусалимскую миссию. Что там приключилось в конечном счете?» Я замялся. В тот раз меня окружили, мои руки тряслись, я держал пистолет, которым едва умел пользоваться. И в какой-то момент Джейси взял меня за руку, направил ее и заставил выстрелить в точности так, как требовалось, чтобы уложить противника всех до единого. «Я быстро учусь», — сказал я. «Физика, математика, языки. Мне просто нужно потратить немного времени на изучение, и я могу стать экспертом через аспект. Может быть, со стрельбой все то же самое? Я изучил ее несколько раз, выстрелил в тире и стал экспертом. Но навык — это не знание. И ты не смог бы мне помочь словами, так что пришлось вообразить, как ты меня направляешь. Это не так уж отличается от того, что делает Кальяни, когда ведет меня в разговоре на другом языке». «Не складывается», — парировал Джейси. «Почему с другими навыками это не сработало?» «Я не знал». «Я рейнджер времени», — упрямо заявил Джейси. «Будь это правдой, а все не так. Разве ты не рассердился бы на меня за то, что я вырвал тебя из твоей другой жизни и поймал в фантовую ловушку, сделав призраком?» «Нет», — сказал Джейси. «На это я и подписался. Кредо рейнджера времени. Мы должны защищать Вселенную, а пока это значит, что я должен защищать тебя, как могу». «О, ради всего святого». «Эй», — перебил Джейси, — «разве время не поджимает? Тебе пора выдвигаться». «Мы мало что можем сделать, пока не наступит утро», — сказал я, но позволил себе отвлечься от темы. Я помахал Тобиасу. «Пусть все работают. Пойду приму душ и почитаю. После этого мы отправимся в бой». «Будет сделано», — сказал Тобиас. «А кто войдет в отряд?» «Стандартно», — сказал я. «Ты, Ави, Джейси и...» Я оглядел комнату. «Посмотрим, кто еще». Тобиас взглянул на меня с любопытством. «Пусть команда встретит меня в гараже, готовая выезжать, в 7:30».